К тому же это дает мне возможность приработка и очень неплохого. Каким образом? Я работаю штатным консультантом в американской кинокомпании, снимающей фильмы про чудовищ. Не хочу хвастаться, но я, по-видимому, самый известный в мире специалист по коммерческой эксплуатации ужасов. Есть, правда, еще один японец, он живет на Гавайях. Вот и все. Я да он. Валандер начал опасаться, что перед ним сумасшедший. Бьорклунд взял со стола один из рисунков и протянул Валандеру. Я брал интервью у 7-8-летних детей в Истаде, спрашивал, как они представляют себе монстра. На основании их ответов нарисовал вот это. Американцы в полном восторге. Этот типчик получит главную роль в мультипликационной серии, цель которой — напугать именно 7-8-леток. Валандер посмотрел на рисунок и отложил в сторону. Изображенное на нем существо показалось ему омерзительным. И что думает по этому поводу старший следователь? Малоприятный тип. Мы вообще живем в малоприятном мире. Вы ходите в театр? Нечасто. Одна из моих студенток, очень одаренная девочка, из Гентофте, раскопала и проанализировала репертуар театров по всему миру за последние 20 лет. Результат интересный, но нельзя сказать, чтобы очень уж неожиданный. В распадающемся мире, где царит нищета, грабеж... В таком мире театр все более и более углубляется в проблемы сожительства мужчины и женщины. То есть Шекспир не прав? В наше время его утверждение, что мир — это театр, не выдерживает критики. Он замолчал и положил свою соломенную шляпу на стол. Валандер обратил внимание, что от Бьорклунда пахнет потом. «Я только что решил отказаться от телефона», — сказал Стура. 5 лет назад я выкинул телевизор». Теперь телефон отправится туда же.